У эфіры званкі на свабоду, агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык. Палітычныя дачыненні Беларусі з Расіяй і еўразвязам, унутраная палітыка краіны і дзейнасць беларускай апазіцыі ў наступных тэлефанаваннях слухачоў. Если не делать противоположные шаги, то зачем Лукашенко почти каждый день заявлять о преданности России? Назарбаев, у которого отличные отношения со всеми, никогда не убеждает своей верности, потому что не допускает резкие и оскорбительные высказывания чей-либо адрес. Лукашенко проводил шоу криками, свизгами на фоне оскорбления людей. То проклинает Россию, то лебезит, клянется вечной дружбой. Вообще сумасшедший дом какой-то превратил эту нашу республику. Александр Анатольевич Яцкевич почув, что Обама повинился перед полицейским, якого незнарок, як бы обидел неосторожным словом. Чи повинился наш хоть один разок перед кем-нибудь, калечучи слезы людей, николи не повинился за 15 год. А этим уже сказано. Российский тандем Путин-Медведев вполне серьезно решили с Лукашенко кинуть его со своей шеи, как Евросоюз тут же подставил свою. Вот это чехарда! Вот уж не думала, господа чиновники Евросоюза, что так дешево стоит ваше достоинство и ваши принципы. Выказывание комментуя политолог Владимир Роуда. Правда, что покуль что еще переориентация Беларуси на ее развязь не отбылась, это только початок долгого процесса. До конца этого года Лукашенко должен продемонстрировать оправданные позитивные кроки в бок сближения с Европой, потому что Европа – это геополитичная реальность, которая опирается на певные каштовности, в том числе и на правы человека, и на демократы, и так далее. У наступных выказваннях слухачы закранаюць тэму эканамічнага крызісу, атрымання крэдытаў і вяртання пазыкаў. Мы, пенсионеры, в большинстве своем, скоро в полном смысле этого слова, будем голодать. Мы не будем протестовать, а просто нашей пенсии уже не хватает на самое необходимое. А самое необходимое – это питание и лекарства. А тем более, если еще повысят цены на коммунальные услуги, то есть воду, газ и прочее. Было сказано, что кризиса нет, а он пришел неожиданно и в полной красе. И бьет по пенсионерам и малообеспеченным, не неплательщикам. А будет еще больше. Лариса, город Минск. Литовский президент и все керавництво краины пошли на снижение своих заработков, усиляких расходов. Для того, как у кризиса стас не брать кредиты и тем самым не робить долговыми заложниками своих дорослых, а потом и малолетних громадян. В этот момент у Беларуси наш спортсмен и его чиновенство все грабуть и грабуть кредиты, не задумываясь об тем, как их погашать. Двое забойцаў з вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну, якія ўчынілі самасуд над аднавяскоўцам, памілаваныя указам Александра Лукашэнкі. Нагадаю, што Сергей Альфяровіч ды Ігар Макарэвіч былі пакараныя судом на 5,3 гады пазбаўлення волі за забойства чалавека, якога падазравалі ў падпалах. Каментары слухачоў. Я на конт героев забойцев Пуховичев. Треба правде. У себя белорусы потеряются на тех, кто подобается президенту и кто ему не по густу. А пошлих можно забивать, декваться над их трупом. Густ президентов выше законов. Самосуд это худко и танно. Техник Виктор Петров. В связи с помилованием пуховических убийц было бы абсолютно справедливым освободить от уголовной ответственности женщин, расправившихся со своими обезумевшими от пьянства истязателями. Неважно, превысили ли они меры самообороны или предотвратили неминуемое насилие над собой и детьми. Жертвы следственного эксперимента наших доблестных правоохранительных органов тоже имеют право на помилование. Насилие я испытала на себе и никому не желаю пережить тот ужас и отчаяние. Розные меркования на конт забойства вёсцы Пуховичи. Я хочу нагадать, який наш самый справедливый у свете белорусский суд. На летище фермера Афанасьева Михаила Петровича в Слуцком районе начали наведывать рабовники. Ён решил это привартовать. Приехали вдвоих конем, почали грузить кирпич. Когда он спытал, что они робят, они достали нож. Завязалась бойка. Один из рабовников упал и головой на кирпич и загинул. Другие его покинули, сбег. Так вот этому фермеру отмерил самый гуманный суд в мире белорусский. Аж 12 год колонии усиленного режима. И еще собирали у сельчан 500 подписей, чтобы отмерить ему высшую меру. Далей наступныя выказванні. Пачысты Леніну, Сталіну, гэтых аднолькавых каінаў. Як панімаць, помнікі ім і сёння стаяць. Нас прэзідэнт іх любіць, відаць. Маго дзядзьку яго жонку, настаўніка, арыштавалі, потым разам расстралялі. І сёння не ведаем, дзе іх закапалі. Можа, ў Карпатах гэтыя садысты, вар'яты. Добра, калі адкрылі тайны КДБ. Закапалі дзядзьку, дзе? Тады з'ездзім, каб шапку сняць, са свечкай пастаяць. Валерій Курневіч, Барыс. Каянем павінна быць, каб народ пачуў, што камуністы прызнаюць незалежна ад таго, якую яны пазіцыю ў гэты момант з партыйным білетам займалі, што яны прызнаюць, што яны вінаватыя ва ўсіх тых зверствах, у тых расстрэлах. І наогул абставінах камуністычнага рая яны вінаваты непасрэдна. Ось тады народ адчуе, што нешта адбываецца. Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радуе свабода». Далей выказванні на розныя іншыя тэмы. Обращаюсь, обращаюсь к нашему президенту. Скажи, пожалуйста, когда хоть немножко кто-то же посмотрит пожилых людей. Мне болит душа за мою мать, которая проработала в колхозе больше 45 лет. И сейчас она на пенсии, она еле ходит, она не могла. И никто на это внимания не обращает. Пару слов положительных в адрес Александра Григорьевича Лукашенко. Он объявил, что будет сам лично заниматься реализацией готовой продукции, которая залежалась на складах. Молодец, помогайте, Александр Григорьевич, Белоруссии. Наконец, вы нашли работу. Отповедь, ну хочу я кирьяно за коммунистичные идеи ставить, а я мою назву. Отморозком быть. При той системе, видать, этот слухач помел. Калитары этот кормушки сядел. Валерий Курдевич Борисов. Я и миллионы других людей запомнили бесконцые советские черги на все. Полпустые бедные крамы. Напевно, слухач не мусил стоять у таких советских чергах. Бесплатную квартиру давали през 15-20 год. Только бесплатного ничего не бывает. За такое советское давали, различивались рабским принижением, мизерными заробками. Шановная радиостанция «Свобода». В городе Борисове негде адрамантаваць зонтик. А калі маеш падпольны, ён в сябе здзярэ тры шкуры. А насяленне 170 тысяч у горадзе Барысаве. Вітаю, шановна гаспадарства. Шкада было развітвацца з юбілейнымі перадачамі на хвалях Радыё Свабода. Мне здаецца, што Сергей Шупа выканаў свае аўтарскія абавязкі на выдатна. Заключную перадачу паўтарайце, калі ласка, час ад часу. З удзячнасцю, Ніна Армалінская. Гэта быў агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык. Тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52 працуе і ў гэтыя хвіліны. Мы чакаем вашых меркаванняў. Тэлефануйце.